Глава 14. Кристина. Пока ехала на работу, молилась, чтобы сегодняшний день был чуть легче, чем вчерашний, чтобы все малыши нашего поселка были здоровыми и послушными. Но не тут-то было. Небеса не услышали мои молитвы. «Кристина Андреевна, у нас новая беда. В кабинет заходит мама двоих детей, Александра. Она за руку ведет Марка. Мальчишке всего 3, но он уже такой смышленый, обычно болтливый, а сегодня молчит. Смотрит на меня печальными голубыми глазищами. Ждет помощи. Знает уже, что у меня в кабинете сначала страшно, а потом становится легко. Саша усаживает малыша на стул. «На что жалуетесь?» — спрашиваю я у матери. «Свистящие хрипы при дыхании». Смотрю на несчастное лицо ребенка. Так и хочется потрепать его по светлым волосам, успокоить, сказать, что все обойдется. Но знаю, что нельзя. Так, посмотрим. Открой-ка ротик. Спустя 5 минут, собрав анамнез, выясняю. Вчера малыш подавился грушей. После начался кашель с рвотой, а после наступило облегчение. Родители быстро успокоились и подумали, что все обошлось. Но утром, когда ребенок проснулся, они услышали его свистящее дыхание. «Самочувствие в целом хорошее? Марк активен? Играл?» «Да». На глаза родительницы наворачиваются слезы. «Тише вы!» — шикаю на нее. Расстегнув малышу ворот рубашки до самой груди, беру со стола фонендоскоп и внимательно слушаю тоны, хрипы, ритм. Записываю в электронную карту. Прослушиваются рассеянные, сухие, свистящие хрипы в правом легком. «Так, мамочка, сейчас я вас отправлю в рентген-кабинет, где Марку сделают рентгенографию органов грудной клетки». Саша начинает плакать. «Неужели все так серьезно?» «Я этого не говорила. Нам нужно исключить инородное тело бронха». «Я сама, мать, понимаю, что чувствует Саша и как сильно она боится, поэтому пугать родителей — это не мое. Они уходят, я принимаю следующего». Возвращается Саша минут через 20. За руку она ведет грустного сыночка. А я смотрю внимательно на снимки в компьютере и радуюсь. Изменений в легких не выявлено. Кусочков груши или сока в бронхах нет. Впервые за весь прием стираю с лица серьезность и улыбаюсь не только мальчишке, но и маме. В течение суток-двух самочувствие придет в норму. Едва первый пациент покидает кабинет, роняю голову на стол. Слава Богу! Чистосердечно радуюсь тому, что бронхи чужого ребенка чисты. Эти гадкие инородные тела мелких бронхов. Они же в первое время могут никак себя не проявлять, а потом бац и закрывают просвет бронха. Пациенты идут один за другим, и у меня совсем нет времени на обдумывание собственной тяжелой ситуации. Едва наступает обеденное время, как за мной заходят коллеги Мария и Екатерина. «Пойдем обедать. Чего грустишь?» «По мужу соскучилась», — подмигивает Маруська. «Муж...» Поднимаюсь, беру пакет с обедом, купленным в поселковом магазине, и плетусь за девчонками. Муж объелся груш. Влад, как эта дурацкая груша, попавшаяся Марку. Только груша по имени Влад досталась мне. Я ее ела, все нравилось, устраивал вкус. А потом бац, и у меня ее начали отнимать. И я ею подавилась. Теперь моя жизнь отравлена мякотью и соком этой груши, и пока я не вычищу всю эту приторную жижу из своей жизни, мои бронхи не смогут нормально дышать. Мальцу повезло, все обошлось. А вот мне не очень. Муж-изменщик закрыл просвет моей жизни, и у меня теперь внутригрудное напряжение, которое может привести к проблемам дыхания и кровообращения. Впрочем, уже привело. Чтобы избавиться от проблем с супругом, я вынуждена подписать контракт с дьяволом, уничтожить свою репутацию ради будущего ребенка. Малышкин не будет пахать ради будущего чужой дочери, так и скажет свою любимую фразу. Я на такое не подписывался. Самое главное, я не знаю, что сказать Арине, как объяснить, что как раньше уже не будет. Какая-то ты задумчивая. Выкладывай новости. Требуют коллеги, едва приступаем к трапезе. Устала я, не выспалась. Ариша спала неспокойно. Валю всю вину на дочку. А-а-а, тянет понимающий Катюха, ее дочери 8, и ей понятны мои намеки. Бывает. Ладно, а я расскажу вам, девчонки, свежие поселковые новости. Радостно выдает Маруся. Говорят, жена дьявола изменяла ему, а вчера сбежала от него. Маринка и ее любовник сейчас прячутся в местном мотеле и боятся выйти оттуда, потому что рогоносец выставил охрану по периметру. Угрожает прибить любовника. «Гад какой!» — подхватывает Катя. «Жалко его жену. Не дай бог оказаться рядом с таким человеком. Да уж, сочувствую его близким». «Почему?» — спрашиваю тихо. «Ну ты же знаешь, его считают черным вдовцом». «Почему?» «Говорят, первая жена и сын ворона погибли по его вине». «Может, это случайность?» Мой голос дрожит. «Не-а. Потом рабочие 2 раза гибли на его стройках. Сотни людей остались без жилья. А вчера его рабочие отравились и загремели в инфекционную больницу. Слишком много совпадений. Не находишь?» «Правильно поступила вторая супруга, что сбежала. Целее будет». А еще рассказывают, когда ворон в поселок приехал впервые, он успел черную метку оставить. «Какую?» – спрашиваю я срывающимся голосом. «Один из его автомобилей задавил местного пса. Того рыжего, бездомного, помнишь? Грустные глаза, хромой на одну лапу». «Боже!» – устало тру переносится рукой. «Как он мог задавить рыжего? Как?» Ариша расстроится, если узнает. «Так вот, наши люди в поселке считают, если у кого-то постоянные проблемы, надо держаться от того подальше. Но вдруг это совпадение?» «Да проклят он!» — шипит Маруся. «Такому нельзя иметь детей. Правильно любовница сделала, что ребеночка унесла в утробе. Рядом с таким прокаженным не факт, что малыш целехоньким останется. Любая беда может случиться в любую секунду». В глазах коллеги вспыхивает неприятный огонек. В ужасе отодвигаюсь от Маруси, делаю над собой усилие, чтобы стереть из сознания все, что только что услышала. Но ужас охватывает меня за горло огромными ручищами и не дает выйти из шока. «Ну как, Крестюха, как тебе новость?» — добивает меня Маруся. «Что-то ты бледная». «Отличная!» Выдавливаю из последних сил. Тут же давлюсь куском курицы. «А... не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть!» «На помощь!» — кричит Маруся, и ко мне бежит наш хирург. Сгребает меня в охапку, ставит на ноги, обхватывает за грудь и трясет, заставляя мою бедную глотку выплюнуть застрявший кусок. «Боже мой!» — успевает пронестись кометой страшная мысль. Я ведь не подумала о том унижении, которое испытаю, когда весь поселок узнает, что мой муж — кобель. Огромный кусок вылетает из моей глотки, и я снова пытаюсь вдохнуть. «А-а-а!» — вбираю больше воздуха и снова кашляю. «Не туда пошло», — заключает Маруся. «Вот точно говорят, что Воронов — дьявол. Даже говорить о нем нельзя за столом». Тру рукой грудь и ухожу из столовой. Не хочу сейчас никого видеть и слышать. Я должна поговорить с мужем. Но сначала мне надо позвонить няне и выяснить, в порядке ли мой ребенок. Как я могла оставить свою драгоценную малышку с этим... Не нахожу даже слов в своем арсенале. Очень тяжело дышать.